Глава 23, в которой нос паспорту чрезмерно удлиняется. На следующее утро паспорту, изнуренный и голодный, решил, что следует во что бы то ни стало поесть, и чем скорее, тем лучше. Правда, у него была возможность продать свои часы, но он скорее умер бы с голоду, чем согласился бы на это. Теперь или никогда, честному малому, представлялся случай использовать не особенно мелодичный, но сильный голос, которым наградила его природа. Он знал несколько французских и английских песенок и решил попробовать их спеть. Японцы, наверное, любители музыки, так как все у них совершается под звуки цимбал, там-тамов и барабанов, и они не могут не оценить талант европейского виртуоза, думал паспорту. Но не слишком ли рано было устраивать концерт? Пожалуй, разбуженные с позаранку слушатели не захотят отплатить певцу монетками с изображением микадо. Паспорту решил обождать несколько часов. Но в дороге ему пришла мысль, что он слишком хорошо одет для бродячего певца, и он надумал обменять свою одежду на какое-нибудь старье, более гармонирующее с его положением. Такой обмен должен был к тому же дать ему еще некоторую сумму денег, которую он сможет немедленно употребить на удовлетворение своего аппетита. Решение было принято, оставалось привести его в исполнение. После долгих поисков паспорту разыскал местного старьевщика, которому изложил свое желание. Европейский костюм приглянулся старьевщику, и вскоре паспорту вышел от него в поношенном японском одеянии, а на голове у него красовался сбитый на сторону, выцветший от времени тюрбан. Но зато в его кармане позвякивало несколько серебряных монеток. «Ладно», — думал он, — «предположим, что сегодня карнавал». Первой заботой японизировавшегося паспорту было войти в скромный с виду чайный домик, где он подкрепился куском какой-то дичи и несколькими пригоршнями риса. Завтракал он как человек, для которого вопрос об обеде все еще нуждается в разрешении. «Теперь», — решил он про себя, как следует подкрепившись, — «не будем терять головы. У меня нет уже больше возможности переменить это тряпье на нечто еще более японское. Следовательно, надо придумать способ, как можно скорее покинуть страну восходящего солнца, о которой у меня навсегда останется самое печальное воспоминание». Паспорту решил разыскать отплывающие в Америку пароходы. Он рассчитывал предложить свои услуги в качестве повара или стюарда, не требуя за это ничего, кроме питания и бесплатного проезда. Добравшись до Сан-Франциско, он уж найдет способ выпутаться из беды. Сейчас самое важное – преодолеть 4700 миль Тихого океана, отделяющий Японию от Нового Света. Паспорту был не из тех людей, которые долго раздумывают, и он прямо направился в порт. Но по мере того, как он приближался к докам, его проект, дотоле казавшийся таким простым, представлялся ему все менее и менее выполнимым. С какой стати на американском пароходе вдруг понадобится повар или стюард, и какое доверие может внушить он паспорту, наряженный в столь странный костюм? Какие рекомендации он в состоянии представить, на кого сослаться? Раздумывая таким образом, паспорту случайно увидел громадную афишу, которую какой-то клоун таскал по улицам Йокогамы. На этой афише было написано по-английски: «Японская акробатическая труппа достопочтенного Уильяма Батулькара. Последние представления перед отъездом в Соединенные Штаты Америки. Длинные носы под непосредственным покровительством бога Тенгу. Огромный успех». «Соединенные Штаты Америки», — воскликнул паспорту. «Вот это-то мне и нужно». Он последовал за человеком афиши и вскоре пришел в японский город. Четверть часа спустя он стоял перед просторным балаганом, украшенным несколькими полосами бумажных лент, на стенах которого была намалевана яркими красками целая толпа клоунов. Здесь помещалось заведение достопочтенного Батулькара, своего рода американского Барнума, директора труппы скоморохов, жонглеров, клоунов, акробатов, эквилибристов, гимнастов, которые, если верить афише, давали последние представления перед отъездом из страны восходящего солнца в Соединенные Штаты. Паспорту вошел в преддверие балагана и спросил мистера Батулькара. Мистер Батулькар тотчас же появился. «Что вам надо?» — спросил он паспорту, которого с первого взгляда принял за туземца. «Не нужен ли вам слуга?» — спросил паспорту. «Слуга?» — переспросил Батулькар, поглаживая густую седую бороду, которая росла у него на шее под подбородком. «У меня уже есть двое слуг, послушных и верных, которые никогда меня не покинут и служат даром, только за то, что я их кормлю. Вот они». заключил он, вытягивая две здоровенные руки с толстыми, как струны контрабаса, жилами. «Значит, я не могу ничем вам быть полезен?» «Ничем». «Эх, черт побери, а мне так хотелось уехать вместе с вами». «Вот что», — сказал достопочтенный Батулькар. «Вы, я вижу, такой же японец, как я, обезьяна. С какой стати вы так вырядились? Всякий одевается, как может». «Это правда. Вы француз?» «Да, парижанин из Парижа». «Если так, вы, наверное, умеете гримасничать». «Черт возьми», — ответил Паспарту, задетый тем, что его национальность дала повод к подобному вопросу. «Мы, французы, умеем гримасничать, но нисколько не лучше американцев». «Верно. Я не могу вас взять в качестве слуги, но могу взять в клоуны. Понимаете, милейший, во Франции любят иностранных шутов, а за границей предпочитают французских». «Ах, вот как! Вы, надеюсь, сильны?» «Да, в особенности, когда встаю из-за стола». «Опять вы умеете?» «Да», — ответил Паспарту, который в свое время участвовал в нескольких уличных концертах. «Но сможете ли вы петь, стоя вниз головой, так, чтобы на подошве вашей левой ноги вертелся волчок, а на подошве правой балансировала обнаженная сабля?» «И еще бы», — ответил Паспарту, вспоминая свои упражнения в юношеские годы. «Ну вот, в этом все и дело», — заметил достопочтенный Батулькар. Соглашение было подписано тотчас же. Наконец-то Паспарту нашел себе занятие. Он был приглашен делать все, что придется, в знаменитую японскую труппу. Правда, в этом было для него мало лестного, но зато через неделю он уже окажется на пути к Сан-Франциско. Представление, возвещенное с таким шумом достопочтенным Батулькаром, начиналось в 3 часа, и вскоре грозные инструменты японского оркестра, барабаны и там-тамы, уже грохотали у дверей балагана. Само собой понятно, что у Паспарту не было времени выучить какую-нибудь роль, но он должен был подпирать своими здоровенными плечами большую человеческую пирамиду, составленную длинными носами бога Тенгу. Этим гвоздем программы заканчивалась серия различных номеров представления. Задолго до 3 часов зрители заполнили просторный балаган. Европейцы и туземцы, китайцы и японцы, мужчины, женщины и дети теснились на узких скамейках и в расположенных против сцены ложах. Музыканты удалились вглубь балагана, и оркестр в полном составе — гонги, там-тамы, трещотки, флейты, тамбурины и большие барабаны — гремел вовсю. Спектакль походил на все обычные представления акробатов. Но надо признать, что японцы — лучшие эквилибристы в мире. Один из жонглеров, вооруженный веером и маленькими клочками бумаги, изображал изящных бабочек, порхающих над цветами. Другой, благовонным дымом своей трубки, быстро чертил в воздухе голубоватые слова, из которых составлялось приветствие зрителям. Третий жонглировал зажженными свечами, тушил их, когда они пролетали у его губ, снова зажигал одну, а другую, не прерывая ни на мгновение своих ловких упражнений. Наконец, еще один проделывал всевозможные трюки с вертящимися волчками. Казалось, эти жужжащие игрушки начинали жить в его руках какой-то своей, особой жизнью. Безостановочно вращаясь, они бегали по чубукам трубок, по остриям сабель, по тонким, как волосок, проволокам, натянутым от одного края сцены к другому. Забирались на большие стеклянные сосуды, прыгали по ступенькам бамбуковой лестницы и разбегались во все углы, создавая сочетанием различных звуков самые странные гармонические эффекты. Фокусник жонглировал ими, а они все вертелись, словно маячки. Он их подбрасывал деревянными ракетками, как валаны, а они вертелись, не переставая. Он прятал волчки в карман, а когда вынимал их оттуда, они все еще вертелись до той самой минуты, когда, спустив весь завод, загорались снопом бенгальских огней. Не стоит описывать все чудеса эквилибристики, показанные акробатами и гимнастами труппы. Упражнения на лестнице в 6-м, шаром, бочонками были исполнены с удивительной точностью. Но гвоздем программы все же было выступление длинных носов, совершенно удивительных эквилибристов, каких Европа еще не знает. Эти длинные носы составляли особую корпорацию, находившуюся под непосредственным покровительством бога Тенгу. Одетые в средневековые костюмы, они носили за плечами по паре великолепных крыльев. Но главным их отличием был длинный нос, укрепленный на лице, и особенно то, как они им пользовались. Эти носы были из бамбука, длиной в 5, 6 и даже 10 футов. У одних прямые, у других изогнутые, у одних гладкие, у других покрытые бородавками. Они были крепко привязаны, и все свои акробатические упражнения артисты производили с их помощью. Около дюжины поклонников бога Тенгу легло на спину, а товарищи их начали резвиться на их носах, торчавших словно громоотводы, прыгая, перелетая с одного на другой и выделывая самые невероятные штуки. В заключении был специально объявлен особый номер – человеческая пирамида. Полсотни длинных носов должны были изобразить колесницу Джаггернаута. Но вместо того, чтобы построить пирамиду, опираясь друг другу на плечи, артисты достопочтенного Батулькара пользовались для этой цели своими носами. Один из тех, кто составлял основание колесницы, недавно покинул труппу, и Паспарту, как человек сильный и ловкий, должен был занять его место. Конечно, честный малый чувствовал себя довольно уныло, когда ему пришлось, как в печальные дни юности, облачиться в украшенный разноцветными крыльями средневековый костюм, а к его лицу приладили шестифутовый нос. Но в конце концов этот нос доставлял ему пропитание, и Паспарту смирился. Паспарту вышел на сцену и встал в ряд вместе со своими товарищами, которые должны были изображать основание колесницы Джаггернаута. Затем все они растянулись на полу и подняли носы к небу. Вторая группа эквилибристов поместилась на остриях этих носов, затем взгромоздилась третья, еще выше четвертая, и скоро живое сооружение, державшееся только на острие бамбуковых носов, вознеслось до самого потолка балагана. Аплодисменты публики все усиливались, звуки оркестра нарастали подобно грому, как вдруг пирамида зашаталась и равновесие нарушилось. Один из нижних носов, видимо, допустил какой-то промах, выбыл из игры, и все сооружение рассыпалось, как карточный домик. То была вина Паспарту, который, покинув свое место, перелетел без помощи крыльев через рампу и, взобравшись на галерею, упал к ногам одного из зрителей с криком: «Сударь! Сударь! Это вы?» — спросил тот. «Да, я. Ну что ж, в таком случае идем на пакетбот, мой милый». Мистер Фок, находившиеся с ним миссис Ауда и Паспарту, поспешили к выходу из балагана. Но там их остановил разъяренный Батулькар, требуя возмещения убытков. Филиас Фок умерил гнев достопочтенного владельца балагана, бросив ему пачку банковых билетов. И в половине седьмого, перед самым отплытием американского пакетбота, мистер Фок и миссис Ауда вступили на палубу судна, сопровождаемые Паспарту с крыльями за спиной и шестифутовым носом, который он так и не успел снять.